Глава 3. Мне холодно без тебя. Я сегодня возьму Элис. Ее, кажется, вчера только в загоне выгуливали. Если успею, еще погуляю с Ниджи. Подай мне шлем, он у тебя за спиной. Оля похлопала лошадь по гриве и, взяв ее за уздечку, повела к выходу. Я тебя жду. Хорошо, мы сейчас. Алла хорошо держалась в седле. Несколько раз, правда, падала и после боялась садиться. Но любовь к лошадям прогоняла страх. И она опять садилась в седло. Первое время училась ездить для себя. Старалась держать осанку. Болели ноги, спина и руки. А после стала помогать Зое ухаживать за лошадьми. Алла научилась чистить копыта, вытаскивать клещей, подстригать гриву и хвост. А потом ей стали доверять выгул лошадей в поле. Вот там она с Олей могла оторваться на полную катушку. «На сегодня я все. Ты остаешься?» – спросила Алла у подруги. «Нет». «На автобус, что в 3 часа поедем». «Давай, пошли ко мне домой. У меня сегодня шаром покати». Так Алла говорила, когда никого не было дома. Ее трехкомнатная квартира больше похожа на общежитие. Две старшие сестры, что вечно понукали Аллой, жили в отдельной комнате, а она ютилась в зале. Мама с папой в другой комнате. «А куда они у тебя подевались?» «Все на дачу поехали, с ночевкой. Останешься у меня?» «Давай, я не против». «Главное, теперь у меня есть моя любимая книжка». И она погладила рюкзак, где лежал ее ноутбук. «А зачем ты его взяла? Боишься расставаться?» «Больно ты понимаешь. У тебя дома столько железа, что можно собрать пару штук, а у меня он один. Теперь могу делать проекты. Это так интересно, ты не представляешь». Оля еще со школы стала увлекаться веб-дизайном, а после прошла обучение, сделала несколько своих страниц. Даже успела поработать с одним из заводов, где поменяла все на их веб-странице, и те были очень довольны результатом. По пути домой девушки зашли в магазин, купили фруктов и мороженого. Алла стояла посреди комнаты и наслаждалась тишиной. «Ты чего?» «Тихо! Не слышно ни Таньки, ни Верки. Лепота!» «Ого! Это что?» Оля подошла к большому столу, что стоял у окна. Там лежал разобранный, огромный, словно тумбочка, компьютер. «А, это? В общем, сервер с резервными блоками дисков». «Монстр. Вот приведу в порядок и озолочусь». «Откуда? Заказ?» «Несут все, что ни попадя, даже утюги, и то тащат. Но этот... Тут ничего сложного, просто первый раз с этим столкнулась. Разберусь. Вот сейчас приму душ и займусь. А ты?» «О, я знаю, чем заняться. Меня попросили сделать наброски веб-страницы. Но это как бы черновой вариант для интернет-магазина. Очень хочется получить заказ. У них несколько проектов, если, конечно, получится». «У тебя все обязательно получится». Подсев и обняв подругу, сказала Алла. «Не знаю, они еще дали Смирнову, а тот профи шустро заткнет меня за пояс». «А ты не думай, как он. Он ведь мужик, а ты девочка, верно?» «Верно. И щекотно, ну знаешь ли. А я в выходные купила себе трусики с Бэмби». «Что? Серьезно? Они же детские, покажи. Они на тебе? Ну же, хочу увидеть». «Ай, прекрати! Ай, что ты делаешь? Ай!» Оля лихо запустила руку Али между ног и задрала вверх юбку. «Какая мордашка, а глазки ути-пути!» — сказала она и, дотронувшись до Алиных трусов, тут же потянула их вниз. «Ты что делаешь?» «Снимаю, ты ведь все равно бы их сняла. Кажется, ты хотела идти, верно?» «Да, но... Ой, какие они у тебя!» «Что?» Алла задрала юбку еще выше и посмотрела вниз. «Что там интересного?» «У меня крыша едет от твоего запаха. Не могу поверить, что ты это говоришь». «Я не мылась после конюшни. Сейчас». «Постой». Оля дотронулась до ее волосков. «Все, я пошла. Жди меня». «Я тоже. Бегу». И Оля стала быстро снимать с себя одежду. Из ванной донесся шум включенной воды. «Тебе плохо?» Войдя в ванную, Оля увидела, что Алла сидит на полу. Голова закружилась. «Принести что-нибудь? Может, воды? Посмотри, там в холодильнике. Кажется, что-то было». «Сиди, не шевелись, я сейчас». Оля голышом побежала на кухню. Огромный холодильник был забит до отказа. Вот, что значит жить большой семьей. Она нашла миринду, вытянула бутылку, стараясь ничего не уронить, и вернулась обратно. Я сказала сидеть на месте, а ты тут уже плаваешь. Иди ко мне, тут тепло и мокро. Дай бутылку». «Не дам». «Дай, кому говорят». И Алла направила на Олю струю воды. «И, на». «Спасибо. Ох, холодненькая, что надо? У тебя красивая». «Что опять?» «Это... Мне она нравится». «Весной малость набрала веса. Я не об этом». И ее пальцы коснулись ее лобка. «Думала, может их сбрить, как считаешь?» С твоей стороны это будет смело. Я как-то стесняюсь. А чего тут такого? Ну, клочок волос. От него никакой пользы. Вот раньше, может, и был прок, а сейчас нет. Садись. Да я тебя обниму. Не горячо? Только чуточку. Ощущение, что села в кастрюлю. Ха, тогда сама настрой, как тебе лучше. Оля встала, взяла в руки шланг от душа и стала настраивать температуру. Алла коснулась ее ноги, провела пальцами вдоль ссадины, полученной от ветки, когда она каталась на жеребце. Все? А теперь садись, мне холодно без тебя.